В ответ на мой стук дверь распахнулась, и высокая женщина среднего возраста буквально выскочила из комнаты. «Никто не войдет в дом, вы слышали? Мне уже тошно от репортеров. Сэр Юстас приказал». «Я поняла, что дом сдается», — сказала я холодно, протягивая ордер. «Конечно, если он уже снят...» «О, извините меня, мисс, мне так надоели эти газетчики, ни минуты покоя. Нет, дом не сняли, и не похоже на то, что это произойдет в ближайшее время». «Плохо работает канализация?» – спросила я тревожным шепотом. «О, боже, мисс, канализация в полном порядке, но вы наверняка слышали о задушенной здесь иностранке». «Я, кажется, что-то читала об этом в газетах», – небрежно бросила я. Мое безразличие задело добрую женщину. Прояви я интерес, она захлопнулась бы, как устрица, а теперь она явно еле сдерживалась. «Вы наверняка слышали, мисс. Это было во всех газетах. Daily Budget все еще хочет поймать человека, который это сделал. По утверждению газетчиков, наша полиция совсем не на должном уровне. О, я надеюсь, его поймают, хотя он и очень приятный молодой человек». Похож на военного, я думаю, он был ранен на войне. После ранения они делаются немного странными. Так было с сыном моей сестры. Возможно, она плохо обошлась с ним. Они хороши, эти иностранцы. Хотя она производила впечатление милой женщины. Стояла там, где вы сейчас стоите. Она была светлая или темная, рискнула я спросить. Из этих газет никак не поймешь, как выглядел человек». «Темные волосы, очень белое лицо, неестественно белое. Я думаю, и губы накрашены слишком грубо. Мне это не понравилось. Немного пудры – это совсем другое дело». Мы болтали уже, как старые друзья. Я задала другой вопрос. «Она казалась взволнованной или расстроенной? Ни капельки, ни то, ни другое. Она улыбалась своим мыслям, спокойная, будто ее что-то забавляло. Вот почему меня так ошеломило, когда на следующий день прибежали эти люди, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что произошло убийство. Я никак не могу успокоиться и теперь не вхожу в дом, как стемнеет. Я бы здесь не осталась, если бы сэр Юстас не стоял передо мной на коленях». «Я думала, что сэр Юстас Педлер был в Каннах». «Так оно и было, мисс. Он вернулся в Англию, когда услышал новости. Но относительно того, что он стоял на коленях, это, конечно, преувеличение. Просто его секретарь, мистер Пэджетт, предложил нам двойное жалование, чтобы мы остались. А как говорит мой Джон, в наше время деньги есть деньги». Я полностью согласилась с абсолютно неоригинальным замечанием Джона. «Молодой человек, — сказала миссис Джеймс, неожиданно возвращаясь к теме разговора, — он был расстроен. Его глаза, светлые глаза, я особенно обратила на них внимание, блестели. Очень взволнован, — подумала я. Но я и подумать не могла о чем-то плохом, хотя он выглядел как-то странно, когда уходил». «А долго он находился в доме?» «Совсем недолго, ну, может, минут 5. Он был очень высоким, 6 футов? «Думаю, что да». «Вы говорили, он был гладко выбрит». «Да, мисс, даже без усов». «Его подбородок лоснился?» — спросила я порывисто. Миссис Джеймс посмотрела на меня со страхом. «Ну, мисс, раз уж вы упомянули об этом, то да. Как вы узнали?» «Странно, но убийцы часто имеют лоснящиеся подбородки», — объяснила я, не задумываясь. Миссис Джеймс приняла мое утверждение на веру. «Очень интересно, мисс. Я никогда не слышала об этом раньше». «Вы, наверное, не обратили внимания на его голову? Какая у него была голова?» «Обычная, мисс. Я принесу вам ключи». Я взяла ключи и пошла к Милхаузу. Весьма удачно, что мне так много удалось узнать. В конце концов, различие между человеком, которого описала миссис Джеймс, и моим врачом из метро оказались несущественными. Пальто, борода, очки в золотой оправе. Доктор выглядел человеком средних лет, но я помню, как он склонился над телом погибшего. В его движениях были энергия, гибкость, свойственные молодости. Жертва несчастного случая, человек с нафталиновыми шариками, как я назвала его, и иностранка, миссис де Кастина, или какое там у нее имя было на самом деле, договорились встретиться в Милхаузе, Вот как я соединила эти части. Либо потому, что они боялись слежки, либо из каких-то иных соображений они выбрали достаточно остроумный способ взять ордер на осмотр одного и того же дома. Таким образом, их встреча там могла показаться чистой случайностью. То, что мужчина с нафталином случайно увидел врача, и то, что встреча была совершенно неожиданной и опасной для него, было другим фактом, в котором я была достаточно уверена. Что же произошло дальше? Врач снял свою маскировку и последовал за женщиной в Марлоу. Но, вероятно, если он снимал свою бороду в спешке, следы клейкого вещества могли остаться на подбородке. Поэтому я и задала вопрос миссис Джеймс. Занятая своими мыслями, я подошла к низкой старомодной двери Милхауза. Открыв ее ключом, я пошла и непроизвольно содрогнулась. Не было ли у женщины, которая, улыбаясь, шла сюда несколько дней назад, холодка предчувствия, когда она вошла в дом? Хотела бы я знать, сбежала ли улыбка с ее губ и сильно ли напугал ее неизвестный, или она поднялась по ступенькам, все еще улыбаясь, не предчувствуя, что смерть скоро настигнет ее. Мое сердце билось учащенно. А пуст ли дом на самом деле? Не поджидает ли и меня смерть? Впервые я осознала значение широко используемого слова «атмосфера». В этом доме царила атмосфера жестокости, угрозы, зла.